Глава 44. Солнце взмыло вверх по небосклону, достигло зенита и покатило к закату. Я весь день просидел верхом на весле неподвижно, если и шевелился, то лишь за тем, чтобы не потерять равновесие. Всем своим существом я стремился к горизонту, не появится ли там точка, знак моего спасения. Я пребывал в томительно тоскливом ожидании. Те первые часы запечатлелись в моей памяти одним звуком, но не тем, о котором вы, наверное, подумали, не скулежом гиены и не шипением морской волны. Это было жужжание мух. В шлюпке оказались мухи. Они появились откуда ни возьмись, и как все мухи принялись вяло летать широкими кругами, а когда сближались, то закручивали головокружительные спирали и пронзительно жужжали. Некоторые даже осмеливались подлетать ко мне за борт. Описав вокруг меня петлю другую, они возвращались обратно, прерывисто гудя, как одномоторные самолеты. Ума не приложу, откуда бы им взяться? То ли они были здесь всегда, то ли попали вместе с одним из животных, скорее всего, с гиеной. Как бы там ни было, жужжали они недолго. Через пару дней их как ветром сдуло. Гиена, примостившаяся позади зебры, хватала пастью по несколько мух за раз и заглатывала. Других, должно быть, и впрямь сдуло ветром. А некоторым, возможно, повезло закончить свой век в старости. С приближением сумерек я забеспокоился, а под конец дня и вовсе стал всего бояться. Ночью корабль вряд ли меня заметит. Ночью гиена наверняка оживится, да и апельсинка, может, очнется. Наступила тьма, луна не взошла, тучи скрыли звезды. Предметы сделались расплывчатыми. Потом все разом исчезло — море, шлюпка и мое собственное тело. Море было спокойное. Ветер ощущался едва-едва, а себя самого я даже не слышал. Я будто парил в черной пустоте. Взгляд мой был устремлен вдаль, где, как мне казалось, простирался горизонт, а уши старались уловить малейший живой звук в шлюпке. Я не верил, что смогу пережить ночь. Среди ночи время от времени рычала гиена, а зебра тявкала и визжала. Слышались другие звуки, дробные, прерывистые. Я до того перепугался, что от страха, чего греха таить, наложил в штаны. Странные звуки доносились с противоположного конца шлюпки. Но шлюпка не закачалась, значит, движения на борту не было. Проклятое бестие, похоже, затаилось где-то рядом. Во тьме совсем близко послышались громкие вздохи, стоны, ворчания и жалобные всхлипы. При мысли, что апельсинка очнулась, у меня вряд ли бы выдержали нервы, я ее отбросил, взял и прогнал прочь. Подо мной тоже шумело. Из воды доносились не то хлопки, не то шлепки, правда, недолго, там тоже кипела борьба за жизнь. Ночь тянулась медленно, минута за минутой.